Братан, а куда мы едем? Братан, мы едем к тёлкам, но нам надо ехать через лес, потому что туда дорогу еще не построили, поэтому я думаю, мы проедем. Приехали, блядь. Походу сели, братан. Ну да, походу плотно сели оно. Давай. Нихера. Не, братан, херня, сели. Да, походу плотно сели, что делать? Братан, бросай тазик, надо квадроцикл покупать. Я, кстати, видел на OLX, они сейчас какие-то дешевые, все мощные. Давай, может, сейчас сядем, закажем его, машину кинем и к бабам уже на квадроцикле покатим. Тут новая почта есть, заберем как раз. Погнали. Алло, здрасте. По поводу квадроцикла беспокою вас. Да, по поводу квадроцикла звоню. Актуально еще это объявление? Продается еще? Алло. Скажите, он детский или взрослый может тоже на нем ездить? Простите, вас не слышно вообще. Вас, говорю, плохо слышно очень. Он детский или взрослый? Подростковый. Подростковый 200 кубов. Ну, то есть, если я вот 1.70 м, я могу, в принципе, да, на нем ездить? Да, я катался. Ага, так, а сколько он кубов, скажите, пожалуйста? 200 кубов. Ага, ну, то есть, он покатит, да? Мы хотим просто их как в аренду сдавать, ну, то есть, там... У нас свой лес просто, и мы... Так, а вы у нас где находитесь? Я просто уже всем прозванивал. Ровенская область. Ага, а это, ну, вы частное лицо, вы свой продаете, правильно я понял? Да, все верно. Как бы его купить, потому что... Фух, смотрите, я нахожусь в Киеве. А как мне ехать к вам или как-то на нейтральный можно с вами... Как вообще это? Я просто первый раз... А? А он почтой отправится вообще? Влезет? Сколько он килограмм весит? Ну да, влезет, конечно. Ну там доставка ж, наверное, да, сумасшедшая будет? Где-то 1500. Ну хотя, в принципе, оно доехать туда-сюда, плюс бензин, плюс еда, я думаю, оно то же самое. Я вот скину где-то за 5300 отдам. Скините, да, чуть-чуть? За 5300. За 5300, ага. Так, скажите, а как вообще, как договориться на отправку вообще? И как у него состояние? Я говорю, все нормально. А скажите, как мы можем договориться, чтобы мы купили у вас? Просто, я уже швырнул один раз, и я просто отправлять. Не, ну я же говорю, отправиться могу, но доставку саму буду брать на дерево. Как это все сделать? Ну, смотрите, я сегодня смогу его отправить, вообще не могу сейчас. Давайте я вам перезвоню, потому что я не могу понять, у меня не слышно вообще вас. А, что, может, со связью что-то, сейчас я перенаберу. Алло. Да, сейчас вроде получше слышно. Что вы говорили, подождите? Говорю, вот вы скидываете деньги, например, подчас, через полчаса. Я сразу в течение получаса уже смогу доехать до почты и уже отправлять. А, скажите, а он, ну, его ж не надо будет на почте разбирать, вы его целиком отправите? Ну да. А, ну все, чтобы я вот это, чтобы не... Все, да, вот это я хотел узнать, да. А скажите, а вы как, скинете там номер карты, куда мне за доставку скинуть? Ну, да, давай, а через сколько вообще, если что, сможете скинуть? Да, как вы на почте будете, в принципе, давайте тогда так и скину сразу. Ну, просто, чтобы я уже сразу, чтобы вы скинули, заехал в банкомат, взял деньги уже сразу, чтобы на почте уже закинуть. Да, ну, в принципе, ну, давайте. Скините смс-ка, не сложно вам номер карты? Сейчас я скину. Все, жду сообщения, спасибо. Алло, Данил, здравствуйте, это я по поводу квадроцикла снова я звоню. Понял. Скажите, а вы можете его хоть завести, я хоть в телефоне послушаю, как он работает, он не троит, там, не пердит? Блин, а я уже слил. Да ну что там залить его обратно, там буквально там 0.5 залейте туда, да и заведите его, что там, пускай попахтает. Сейчас я наберу. Алло. Да, сейчас я говорю, наберу. Да, хорошо, жду. Так, ну что? Интересно, он сейчас будет сам звуки изображать, типа динь-динь-динь-динь-динь-динь. Или просто морознется. Алло, да. Алло, Данил, ну что там? Сейчас я залил бензина. А? Так, ну, у меня просто уже все готово, чтобы отправить. Сколько времени надо? Сейчас, подожди, мы просто неудобно сейчас его обратно в бусика, понял, выгружу. Сейчас 2 минуты буквально, хорошо? Так в бусике прямо его дозаведите и все, я уже отправлю. Ага, жду. Ну, на трубке повисеть или как? Звонит. Алло. Алло, да, вот довел, смотри, сейчас, слушай. Ага, алло. Алло. А, все услышал? Да, да, да. Можешь побибикать на нем? А? А бибикнуть можешь? Алло. Алло. Так бибикнешь на нем или нет? А ну подержи на оборотах там 1000 на 2. На оборотах? Да, да, да. Алло. Алло, мужик. Алло. Алло, на оборотах подержи, а не на холостых. Мужик, алло. Говорю, да, только что уже газовал, говорю. А ты не газовал, это холостой ход был, какой газовал? Ну так газани на нем пару раз, сделай так, жинь-жинь, чтоб, ну, чтоб я послушал, как он наоборот. Давай, сейчас, хорошо, давай, сейчас заведу. Да, ну не бросай трубку, заведи. Алло. Алло, что это было? Он глохнет у меня. Кого он глохнет? Давай, смотри, не в интернете звуки включай, а именно заведи его, чтоб слышно было звук стартера. Мужик, заведи его, я чтоб услышал звук стартера, чтоб как-то на нем газовал. Вот сделай несколько раз, вот так про газовочку. Раз, два, три, вот так, раз, два, три, жинь, жинь, жинь. Ну? Добро, давай, сейчас. Так что сейчас, не отключаюсь, давай. Да что ж ты, отключилось что-то. А вот, ну, а что, слушаешь? Ну так, ты заводи, чтоб я стартер услышал, как стартер там себя ведет. Что это? Что это за звуки? Ну так а чё он не завелся? А ну еще раз. Вот, слышал? Ну так а чё он не заводится, что с ним? В смысле не заводится? Ну, ты его крутил, а он не завелся. Алло. Сейчас, давай еще раз. Ну давай, заведи, смотри, и держи его на оборотах. И так сделай про газовку 3 раза. Так жинь, жинь, жинь. Ну, а про газовку? Не понял. Ты можешь его завести и прогазовать на нем вот так, ну, 3 раза там, жинь, жинь, жинь, чтобы он сделал. Я так... понял, сейчас, сейчас я подгазу. Давай, давай. Нормально? Мужик, 3 раза, 3 раза, можешь прогазовать на нем? 3 раза ручку дернуть газа, 3 раза. 3 раза, дерни ручку газа. Давай. Раз, два, три. Нормально? Да, мужик, ты понимаешь, что ты говоришь громче, чем дырчит квадроцикл? Да я ору в трубку. Так а чё ты орёшь? Заведи его и 3 раза дерни. Не кричи там раз, два, а просто вот заведи и 3 раза на нем прогазни, и всё. Всё, добро, сейчас. Это я уже возьму, я не улучшу. Я молчу. Нормально? Что это за херня? Я не пойму. Что там происходит? Что это за звуки? Да. Я не пойму. Что это за звуки? Тебе что плохо? У тебя что инсульт? Я не пойму. Ты можешь его нормально завести и 3 раза прогазовать на нем? Алло, мужик. Ну ты пойми, ну что это за бред? Что это за звуки? Где ты их взял? Где эти звуки? Откуда эти звуки? Какой ветер? Слушай. Ну? Смотри, давай сейчас. Завожу? Да. Включаю? Да. Да, да, да. А ну давай. Слушай, всё. Давай, давай. Да, да я, ну как, что я слышал? Ничего я не слышал. Блин, он как-то, ты его завел, а и он сразу глохнет. Что с ним такое вообще? Так ты можешь, вот я тебя просил, 3 раза на нем прогазовать, 3 раза на нем газануть. И все, и не кричать при этом в трубку ничего, не перебивать звуки. Давай, последний раз сейчас здесь, делай 3 раза. Давай. Сейчас, ну что, 3. Раз, два, три. Ну? Ну? Ты что там срёшь? Я не пойму, что это за звуки? Квадроцикл мне включи, пожалуйста, а не газонокосилку соседа. Вот тебе квадроцикл. Ну, так а что он у тебя как Ява 83-го года дрочит? Ты можешь в Ютубе звук нормальный найти квадроцикла? Что? Слышишь, актер? Актер, так а что ты, да хватит херней этой заниматься. Так а что, подожди, ты включил непонятный звук какой-то, вообще, ну, не квадроцикла, а какого-то или кальяна, или газонокосилки. И пытаешься мне сейчас тюхать, что это квадроцикл, ну что за бред? И тем более мне вот человек позавчера написал, сказал, что ты его кинул. Пруфы все есть. Работяга. Ты дебил, короче. В смысле я дебил? Так это ты, черт галимый, ты кидаешь людей. Слышишь? Фуфел, алло. Ты фуфло галимое, ты понимаешь? Ну нахер ты такой херней занимаешься? Мне в рот надо тазик посадить, да? Да? Ух ты, какой ты у нас, ты слышишь, пижон. Так, а слышишь, а что хоть за звуки были? Откуда это звуки были? Это ты на своем Симонсе включил какие-то рингтоны, да? Ну поделись, ну что тебе? Что ты хочешь? Данечка, я поговорить хочу. Так, слышишь, ты гребень много зарабатываешь хоть или нет? Много. Сколько в день? По 5000 в день. А ты можешь косарь занять? Не могу. Че, жалко что ли? Че я пидорюга? Да это ты ж фуфло, я че я пидорюга? Ну хоть ты меня наебал, тебе больше веры нету. В смысле, я тебя наебал? Не наебал, я думал, тебя швырану сейчас лампой. Ты меня наебал, да? А, так ты слышишь, а что за звуки? Хоть где ты взял звуки? Скажи, пожалуйста, я отъебусь от тебя. В интернете. А что такое? Ты включил газонокосилка, звук онлайн или как? Не газонокосилка. Ладно, слышь, а где ты находишься хоть вообще? В тюрьме. Блять, а как ты попал туда? Слышишь, так а давай хоть. Слышишь, а давай в натуре вот увидимся, понял с тобой? Ну вот реально, куда, на какую ехать зону? Да. Это где? Поляк, Запорожская область. Запорожская область? Слышишь, а давай вот в натуре, тебе долго там еще чалится? 3 года. 3 года? Слышишь, давай, короче, я, короче, как буду в Запорожье, понял? Я тебя наберу и прикачу. Давай, газы в Запорожье. А? Да я ну не знаю, ну там, ну месяц, два, три, но ну, я имею в виду там через полгода, может, буду там. Вот, ты мне номер там напиши хоть свой, на который я тебя могу набрать, а так хоть с тобой, я не знаю, там, перетрем, пообщаемся. Хорошо, давай. Давай.